Глава 6. Миссия «Спасти олененка». Поутру Мари стоило больших усилий встать со своей далеко не пуховой постели. Они с Эллой разделились. Первая пошла растапливать печь на кухне и заводить тесто на булке, а Мари достался камин в обеденной. Снабженная подробными инструкциями по порядку действий, она, как опытная хозяйка, сделала это без труда. «Эл!» — Мари заглянула на кухню. «Камин готов, но я забрала последний хворост из подсобки». «Уф!» — Элла озадаченно вздохнула. «Надо бы набрать. Если матушка Фурия проснется с нерастопленным камином, нам серьезно влетит. Тебя на веники оштрафуют, а мне и за бесплатно прилетит. Я хотела первый раз с тобой в лес сходить, но, надеюсь, ты не заблудишься. Иди по дороге все время прямо и не сходи с нее, а вдоль дорожки насобираешь сухих веток. Их всегда полно». «Я тоже надеюсь, что не заблужусь, но не совсем в этом уверена. Дай мне хоть вчерашнюю булку, буду сыпать хлебные крошки позади себя». «Ты что?» — округлила Элла глаза. «Их же птицы склюют. Какой в этом смысл?» «А, ты не знаешь этой сказки. Это шутка такая. Ладно, разберусь как-нибудь. На чем это тащить все? Санки в сарае». Мари надела плащ, сапоги и шапку, сунула булку, оставшуюся еще со вчерашнего завтрака, в карман и отправилась в лес, прихватив по дороге санки и маленький топорик. Задача выглядела просто. В лес вела всего одна дорога, причем достаточно утоптанная, поэтому Мари решила, что заблудиться будет сложно. Она стала собирать и укладывать на сани хворост. И когда санки уже были почти доверху забиты, взгляд ее привлекло что-то красное чуть в стороне от дорожки. Сначала ей показалось, что это веточка рябины. Она пригляделась — пятна крови. Осмотревшись получше, она рассмотрела рядом с пятнами следы, как будто от гигантской когтистой курицы. Птичья лапа или лапа ящерицы. Ящера? Стало немного не по себе. «Нет, Мари», — сказала она себе, — «сейчас ты возьмешь сани и быстренько берешься в гостиницу. Это точно не твое дело. Своих забот хватает». Она чуть подвинулась на обочину. Поодаль виднелся еще след. Она подошла ближе. За ним еще капли крови и следы трехпалых конечностей. Еще след. Еще пара шагов в сторону. Шаг. След. В какой-то момент Мари поняла, что если сейчас повалит снегопад, как вчера, и скроет ее следы, то она может не вернуться на дорожку. Она процарапала топориком квадратик на коре дерева. А вдруг там человек в беде? Гигантская курица ушла по делам, оставив его мариноваться в специях, и помочь бедолаге некому. Я чуть погляжу и при малейшей опасности убегу. Она сделала еще один квадратик. А вообще, разговор с самим собой — признак больного разума. Или высокого ума. Или больного высокого ума. Еще кровавые капли и следы. «Эй, есть кто живой?» Мари не хватило духу, чтобы крикнуть. Получился просто громкий вопрос. «Я могу помочь!» Откуда-то послышался вздох. Мария огляделась. «Я здесь!» Прозвучал у нее прямиком в голове. «Где здесь?» Подумала Мари. «Голову поверни. Не туда. Да, сюда. Сделай два шага. Пригнись. Видишь? Вход. Я здесь!» Мари пригляделась к кустам. Действительно, за кустами лежал огромный валун, а под ним, у самого основания, виднелось темное пятно, которое могло быть ходом в пещеру или нору. «Так, стоп! Ты вообще кто и почему я тебя слышу в своей голове? Это же точно ловушка! Мы с тобой уже виделись. Не так давно. На корабле. Надеюсь, ты не в шляпе и не Шогель? Ни тот, ни другой. Ладно, захожу». Мари зажмурилась и полезла в отверстие, представляя, что там ужасное нечто сразу откусит ей голову, не дожидаясь, пока тело пролезет вслед. В норе царила абсолютная темнота. «Господи, единобоже, я ничего не вижу!» «У тебя спички в кармане. Тут полно сухих палок внизу». Мари черкнула спичкой и, прежде чем подняла с земли сухую хворостину, увидела силуэт большого существа со змееподобной головой и крыльями летучей мыши. «Дракоша!» «Мое имя и мир. Мари, очень приятно. Почему там кровь на снегу? Тебя ранили?» «Я сам. неудачно пролетел через деревья, устал и потерял бдительность. Зацепил крылом большое дерево. Теперь не могу лететь. Мари подожгла хворостинку, света стало ненамного больше. «Что ты тут забыл? Где твои родители? Они есть у тебя?» Тебя искал человек в шляпе. «У меня есть родители, но я не знаю, как к ним вернуться. Я из другого мира, не из вашего. Я каким-то образом провалился из своего мира в ваш. Меня будто вырвал сюда этот черный человек. Шляпник. И уже который день я от него пытаюсь спрятаться. А без крыла это и вовсе невозможно. Дай-ка взгляну. Плохо видно. Но тут повреждена перепонка. Разорвана. Но само крыло ничего так. Ты булки ешь?» «Я теперь все ем. Лишь бы есть. Не знаю, что такое булка. Это мелкий зверек с пушистым хвостом?» «Нет, это немного другое. Вот, понюхай». «Пахнет странно, но неплохо». Перед рукой Марион щелкнула солидная пасть. «Хорошо, но мало. Еще есть?» «Нет, но я достану. Мне нужно идти сейчас. Но я достану еще и приду позже. Хорошо?» «Жаль. Иди. Только бы не потерять тебя и твою нору. Если что, я позову тебя. Я теперь настроен на тебя». «Ну все, держи нос по ветру». «Не понял». Мари вылезла из норы. Она быстро вернулась на дорожку и отыскала сани. Благо, на них никто не позарился, а может, никто мимо и не проходил в столь ранний час. Начинался снегопад. Ну и к лучшему. Не хватало еще, чтобы Гри вышел на лесную прогулку и заинтересовался следами. «Давай, снежок, давай, сыпь погуще». «О, Леонор, что так долго? Я уже думала, тебя птицы унесли вместе с крошками». «Заплутала чуток, сошла с дорожки, там такой хворост хороший был». «На прямой дорожке заплутать? Ну даешь! Давай скорее к плите, смотри за кофе. Я пока пойду камин Кримхильде топить. Хоть бы не проснулась еще. Смотри, булки подойдут в печь суй? А хотя нет, я лучше сама, кофе карауль». Мари стояла и пристально вглядывалась в кофе в ожидании первой пенки. Мысли ее находились в полном разладе. Мари думала об Эмире, и поднимающаяся пенка складывалась разными силуэтами, то извиваясь драконом, то собираясь в мрачную фигуру в шляпе, иногда образуя большой торговый корабль, превращающийся в хлипкое судно с рваным парусом. «Леонор, кофе ж кипит!» Мари вздрогнула и торопливо сняла бурлящий кофейник. «Вообще-то ты мне для помощи тут, а не вредительствовать нанималась», — шлепнула ее легонько Элла. «Там сидит уже за столом красавчик, мечом бренчит, кофе просит». «Ты ж говорила, завтрак 8, пусть сидит еще 1,5 часа ждет, нечего тут». Собрался куда-то, то ли на охоту, то ли на танцы, начищает инвентарь. «Давай соберем ему уже завтрак на скорую руку, у нашей гостиницы должна быть хорошая репутация. В конце концов, я планирую стать ее хозяйкой. Чур, ты подаешь и сервируешь, я к нему не пойду». «А с удовольствием. Тогда семейство с 6 детьми обслуживаешь ты». А и не напугала. Спустя 3 часа девушки, уже накормившие постояльцев завтраком, дружно гремели посудой в тазах. Эх, все-таки с напарницей гораздо сподручнее и веселее. Элла была рада. Главное, при матушке сделать недовольный вид. А то, если я буду слишком радоваться, то она тебя точно выгонит. Поэтому, если что, не обижайся, я для отвода глаз. Эль, есть важное дело. Обещай ничего не спрашивать. Обещаешь? Обещаю. Где взять много еды? Ты голодная, что ли? Или кофейку попей, если не наелась, без проблем. Там вон яичница еще есть, я прикрою. Нет, Элс, ты не поняла. Мне нужно очень много еды. «Булок там, молока. Кстати, где взять ведро молока?» Элеонор, это звучит странновато. Ты часом не в положении? Что за странные идеи?» «Нет, нет, нет. Я же прошу без вопросов. Вот представь, что я нашла в лесу теленка. Большого такого... Нет, олененка. Точно, олененка. И он ранен и очень голоден». «Бедняжечка, олененок. Это объясняет, почему тебя так долго не было». У Эллы заблестели слезы в глазах. «И вот мне нужно принести ему еды. Но стакана молока ему явно не хватит же, да? Тут бы ведро, а лучше 2. И булок, хлеба, может, мясо. Ну, мясо-то олененку вряд ли. «Да, ты права, без мяса. А чем болен? Поранился». «Ну, это легко. Тут я тебе дам мазь для лошадей. Оленю тоже должна подойти. Хорошая, на местных травах. И заразу уберет, и заживление ускорит. А вот с молоком... Только купить, если деньги есть. Ну и сама понимаешь, нужно втайне от Кримхильды все сохранить. Если она увидит, что ты вместо работы ведро молока в лес везешь, опять расскандалится. Я один раз щеночка больного принесла сюда к печке, а она обнаружила. Чуть не убила меня. В натуральном смысле. Сковородкой лупила со всей дури. Элла подумала, с силой потерла сковородку жесткой губкой и продолжила. Мы берем молоко у Сильды. Они с Кримхильдушкой любят языками почесать. А есть еще неподалеку Берта, тоже держит коров. Так она нашу матушку на дух не переносит. Поэтому болтать с ней точно не будет. Так и быть, сбегай к ней. Ведро молока стоит где-то четверть веника. Кримхильда сегодня с дочкой поедет к портному платье для бала мерить. Вот мы дело и обстряпаем. Элс, ты лучший человек, который мог повстречаться мне в Венешале. Как только сани с хозяйкой гостиницы и ее дочкой покинули переулок, Марион тут же приступила к выполнению плана. Она уже помогла Элли сделать заготовки к обеду и, погрузив уже на знакомой саночке топорик, пустое ведро, кое-что из еды и заживляющую мазь, отправилась к местной фермерше, которая, видя перед собой не местную, запросила за ведро молока аж полвеника. Марион не стала настаивать и заплатила всю сумму, и сразу опрометью помчалась к лесу по известной дороге. Снегом засыпало изрядно, но Мари без труда нашла нору под большим камнем. «Эй, ты еще тут?» «Тут. Жду». «Я принесла тебе кое-что». Она пробралась в нору, зажгла пару припасенных свечей, и мир лежал, свернувшись кольцом. «Тебе холодно здесь? Может, костер развести?» «Мне не может быть холодно, смешной ты человек». Внутри меня всегда живет огонь. Пока дракон жив, живет и огонь. Умрет дракон, умрет огонь. А шляпника, выходит, ты не можешь своим огнем испепелить в кучку мусора. Увы, пока не могу. Мои родители могут, а я еще не дорос. Первое пламя еще не вышло из меня. А это для молодого дракона целое событие. Его празднуют 3 дня. Поэтому бегу и прячусь, прячусь и бегу. Пока что. И мир шумно и очень печально вздохнул. «Но это не означает, что огня внутри меня нет. Потрогай мой живот!» Мари с любопытством и опаской протянула руку и прикоснулась к телу Эмира. Сухая кожа на животе была покрыта более светлыми чешуйками. Руку пришлось тут же отдернуть. «Да ты печка! Давай свое крыло, будем лечиться!» «Эх, жалко, что ты еще не извергаешь пламя. Ты бы задал жару этому шляпнику!» «А что ему нужно от тебя?» «Насколько я понял из его мыслей, убить. А зачем? Загадка. Кстати, мы с тобой этим похожи. Во мне есть пламя, но я им не пользуюсь. В тебе есть магия, но ты живешь без нее». «Ну, это очень сложный вопрос, Эмир», — сказала Мари, нанося мазь на раненое кожистое крыло. «Понимаешь, когда я спокойна, я не могу эту магию в себе найти. Когда я в какой-то ужасной ситуации, то магия приходит, но я не могу ни контролировать ее, ни управлять ею. И это уже заканчивалось трагедией. Больше причиной для трагедий я не хочу быть. Вот». «Я понял. Я вижу иногда твои воспоминания. Жалко его. Хороший человек был, хороший друг. Но это не твоя вина. Так сложилось. Ты научишься. Держи хвост по ветру». Мария украдкой утерла глаза и поставила Эмиру под нос ведро с молоком. «Вот, пей. Лучшее средство восстановить силы». Эмир принюхался и лизнул длинным языком чуть молока. Затем сунул голову в ведро и жадно выпил все содержимое. «Еще есть?» «Нет, еще только завтра смогу добыть». «Это жаль, но штука хорошая. Скажу даже преотличная. Возвращает силы. А булка есть?» «Вот, держи все, что умыкнуло». Мари выложила все припасы. «Ну все, дружочек, мне пора. Без меня там Элли туго приходится». «Дружочек, ты мой дружочек?» «Безусловно». Мари была уверена, что увидела на змеиной морде Эмира довольную улыбку. На следующий день покинуть гостиницу незамеченной было сложнее. Еще во время завтрака к ним на кухню зашла довольная Кримхильда, объявившая: «Ну что, девчонки, лентяйки, чернавки, пепелюшки, жрете тут опять мои продукты? Сидите? А я решила сегодня провести ревизию. Сейчас пойду считать, сверять, что по припасам осталось. Посмотрю, насколько вы меня обворовали. Если что, тебе, — она ткнула пальцем в Мари, — вычту из жалования. Тебя, — тощий палец переместился на Эллу, — просто отлуплю». «Нет, не просто отлуплю, с особым усердием. Ждите». И на этих словах торжествующе удалилась в погреб. «Дело плохо», — уныло сказала Элла. «Это она потому такая радостная, потому что предвкушает, как лютовать будет сегодня. Смакует». «Слушай», — Мари разложила ножи на полотенце, — «но это уже переходит все мыслимые границы. Может, тебе пожаловаться нужно полицмейстеру? Бить людей по пустякам — это запрещено законом любого государства». «Да, но не запрещено, если ты двоюродная сестра полицеймейстера. Он ее во всех делах покрывает. Поэтому и надежда на справедливость только там, у короля. У меня есть подозрение, что и отец умер не своей смертью. У него проблем со здоровьем особых не было. Мужчина в расцвете лет, крепкий и сильный, вдруг резко занемог. Наверняка можно было найти какие-то доказательства ее причастности, но никто их не искал». «Ясно, не переживай. Мы что-нибудь обязательно придумаем. Пока она там готовит нам казнь, я сбегаю за молоком и в лес». «Ну и помощница же у меня. Ладно, беги. Хвороста привези назад, чтобы не с пустыми санками». И мир и в этот раз выдал ведро молока за один заход. Крыло его заживало поразительно быстро, да и сам он выглядел гораздо веселее. «Знаешь, я уже почти готов лететь дальше. Здесь больше нельзя оставаться. Чувствую, он близко». «Бррр, только бы не нашел. Тогда давай прощаться». Мария обняла горячую шею дракона. К горлу подкатил комок. «Не плачь, Мари, я справлюсь». «Я очень надеюсь на это и хочу, чтобы ты нашел дорогу домой». Слезы покатились градом. «Послушай меня. Ты думаешь, что твоя сила работает только с водой? Это не так. Ты можешь вообще все. Просто вода — твоя стихия. Ты ее понимаешь лучше. Ты научишься. Придет время, придет желание и настойчивость». Мари крепче обхватила шею Эмира. «И еще. Снег — это тоже вода. Не забывай. Иди теперь. Долгие проводы, лишняя вода. Так у вас говорят». С тяжелым сердцем Мари вышла из норы, ловя себя на мысли, что больше не увидится с Эмиром никогда. Предчувствия были самые мрачные. Она чувствовала, что шляпник рядом, кожей ощущала эту опасность, но не понимала, что может сделать для дракона. «Слушай, давай мы тебя перепрячем», — сказала она вслух, отойдя от убежища на пару метров. «Куда? В соседнюю нору? Или к Булке в дупло? Какая ему разница?» «Тогда беги. Улетай прямо сейчас», — зашептала Мари тихо, как будто шляпник уже был рядом и слышал ее. «Иди уже, я после тебя». И она пошла, таща за собой санки с бренчащим пустым ведром. На полпути вдруг вспомнила, что нужно набрать хвороста для прикрытия. За спиной хрустнула ветка. Марион обернулась. В нескольких метрах среди елей стоял огромный белый зверь и пристально смотрел на нее. Внезапно позади медведя мелькнула черная тень в шляпе и словно растворилась в воздухе. Тело Мари сковало ужасом. Сердце оглушительно застучало в висках. Бежать было бессмысленно. Кричать тоже. Медведю до нее полсекунды в прыжке. «Кто ж тут добежит?» Медведь оскалил чудовищную пасть с бордовой окантовкой десен и угрожающе встал на задние лапы. Марион зажмурилась. Раздался страшный рев, затем пыхтение и удар чего-то тяжелого о землю. «Ну что, жива или со страху померла?» Мари открыла один глаз, затем второй, и взгляд уперся в голубое небо и нависающие верхушки сосен. «Померла вроде», — пробормотала она. В фокус зрения попал Гри с лицом, забрызганным кровью. «Да жива! Давай руку! Убил я твоего мишку-людоеда!» Мари встала, отряхиваясь от снега. Лес из кипельно-белого стал выглядеть тошнотворно. Посреди дороги лежала гигантская туша медведя, залитая кровью. Казалось, что все вокруг окрасилось в багровый. Ну, не очень чисто вышло, зато эффективно. Это мечом, что ли? А что, острая штука. Но даже его хватило перерубить такую толстую шею только до половины. Дальше не пошло. Очень крупный зверь. Марион затошнила. Не смотри туда. Я сейчас голову уже сниму, чтобы было что охотникам предъявить. И санки как раз сгодятся. А ты чего тут делаешь в лесу? Голос Гри был таким спокойным, как будто ничего особенного не случилось. Так я за хворостом пошла. А ты тут чего? Мари трясло, зубы стучали, и язык не слушался. А я все надеялся голема повстречать. Или хотя бы снежного человека. Ну, хоть такую пользу принес. Да ладно тебе, чего ты? Все ж хорошо. Неуклюже ободрял Гри. Ладно мне. Мари скривила губы и сначала беззвучно рыдала, а потом уткнулась в плащ к рыцарю и завыла в голос. Тот неуклюже постучал варежкой ей по спине, но уткнуться позволил. «Ах ты ж, ети же, северный ветер! Это что тут у вас случилось?» На дорожке встала лошадка-тяжеловоз, за ней в санях сидело двое мужиков по виду лесорубов. «У нас тут медведь чуть девушку не сожрал», — пояснил Гри, поглаживая Мари по спине. «А ты его один, что ли, завалил?» «Ну, знаете ли, рыцарь почти оскорбился, и не таких заваливали». «Ну, мужик, могёж!» — восхищенно сказал лесоруб, который с товарищем уже выпрыгнул из саней и ходил вокруг туши медведя, оценивая габариты. «Да, надо куда-то это тело девать», — сказал Гри. «Поможете?» «Разберемся, раз такое дело. Сейчас кликнем товарищей. Это ж он лесорубов на заимке-то пожрал. Правда, это дальше было, но занесло его сюда зачем-то. К людям пошел, значит, уже последний страх потерял». «Пойдем-ка», — сказал Гри Марион. «А это что за ведро?» Марион шумно высморкалась и всхлипнула вместо ответа. «Я не понял». Гри понюхал ведро. «Ты что, тут специально с ведром молока ходила, медведя приманивала?» «Нет, оленя. Оленя кормила». «Какого оленя?» Гри поднял темную бровь и посмотрел на девушку вопросительно, выжидая ответа. «Раненого оленя». «Ну-ка, пойдем». «Куда?» «К оленю». «А зачем?» «А лечить?» «Не пойду», — Мари замотала головой. «Это почему же?» «Так он вылечился уже, ушел». «У нас в этой стороне леса оленей отродясь не водится», — вклинился лесоруб, который был свидетелем их диалога. Мари выстрелила в него из воображаемого арбалета, прямо в рот. «Забрел с той стороны леса, вылечился и ушел, вон туда, сама видела», — резко сказала она, обращаясь к обоим мужчинам. «И вообще там Кримхильда ревизию устроила. Сейчас Элла уже сковородкой лупит, а за мое отсутствие вообще как бы не прибила». «Спокойно. Сейчас пойдем к Кримхильде. Медвежью башку покажем, она забудет про ревизию». Гри медленно осматривался, пока не увидел следы санок, ведущие к убежищу Эмира. «Ладно, не хочешь оленя показывать? Сам найду». И он спокойно пошел по следу. «Ой, квадратик на дереве». Он потрогал пальцем кору. «Ну, смешная! Заблудиться боялась? В трех соснах? Ну ты даешь!» «Ничего веселого не вижу», — обиженно сказала Мари. «Я по лесам с детства не таскаюсь с мечом на поясе. И вообще, это не мой квадратик. Так, на заметочку. Догадался же кто-то деревья портить?» «Эмир, уходи. Если ты еще там, уходи!» Но дракон не отвечал. Мари плелась за рыцарем. «Ага. Значит, олень у тебя жил в пещере». «Что за запах?» Рыцарь сморщил нос. Нос Мари также ощутил сильный могильный запах, который она узнала мгновенно. Снег вокруг убежища Эмира местами почернел и стал склизким. Гри случайно наступил в одну из таких луж и брезгливо отскочил. «Ну и мерзость!» «Тут был шляпник», — прошептала Марион. «Эмир, ты жив?» Тишина. Гри присмотрелся к земле и резко наклонился. Красивая половина лица его вдруг стала злой. «Лучше бы я тебя медведю скормил, честное слово!» Он держал в руках блестящую зеленую чешуйку.